Глава 15. Она подумает. А что тут думать? Он что, ей вторую производную рассчитать предлагает? В этом занятии вообще думать не надо. От думания в этом деле одни проблемы. Стас никогда не пробовал метамфетамин. Но его ощущения сейчас совпадали с характерными симптомами психотропа. Сил было гору свернуть, земной шар обойти. Мысли были ясными и четкими, словно у близорукого человека, надевшего очки. Солнце за окном светило не по-зимнему ярко. Чистый свежевыпавший снег синел тенями у стен домов. Во дворе мальчик и девочка, смеясь, завалились на снег. Они махали руками, как крыльями, и шоркали ногами, вырисовывая у снежных ангелов юбки. Или как там называются наряды у ангелов? Стас никогда не задумывался на эту тему и обнаружил полное свое невежество в этом вопросе. Мальчишка вскочил первым и протянул руку, помогая девочке подняться. Потом они ускакали кататься на горку. Такими могли бы быть его дети. Да что там? У его детей уже могли бы быть дети, если бы они постарались. В квартире Дежнёва стало как-то особенно пусто и тихо. Так пусто и тихо, что сразу захотелось уйти. А куда мог пойти Стас? Только на работу. Вдруг ему все же удастся уболтать фею навстречу, потому что фею хотелось так, что хоть сейчас, хоть здесь, хоть 5 раз подряд. Говорят, метамфетамин сексуальные аппетиты тоже повышает. Может, на работе ему удастся увидеть Татьяну? Эх, такая попытка провалилась вывести ее на чистую воду. Но Стас сделал все от него зависящее. Увы, пипетка на провокацию не повелась и выдала самую нейтральную реакцию из возможных, что говорит об ее интеллекте. Но сегодня, прямо сейчас, Дежнёву хотелось, чтобы она оказалась чуть-чуть дурочкой. Ненадолго. Просто быстренько себя сдала. И дальше пусть будет какая есть. У него свободный день, у нее свободный день. Этот день они могли бы провести вместе. У Стаса удобная кровать. Они бы вдвоем прекрасно там разместились. А еду, бог с ней, можно было бы заказать с доставкой. Это должна быть Татьяна. Кто еще мог бы так спокойно отреагировать на его ночную прогулку? Да любая другая его бы в асфальт укатала бы. Наверное. Что бы сделал Дежнёв, если бы феей пипеткой оказалась другая? Вот он пригласил ее к себе, и она пришла. Но за дверью оказывается, ну, например, Ольга. И что было бы дальше? А ничего, понял Стас, ничего бы не было. Он бы напоил ее чаем, с чем Бог послал, и отправил бы во свояси с отеческим напутствием. Потому что для него феей была Таня. Таня – доза для наркомана. С этой ее косой, девичьей красой, этими глазищами, очками, которые хочется снять. Потому что кто же целуется в очках? Этим ее вызовом в глазах и тем, как она капитулирует под его напором. Это же она капитулирует. Господи, пусть это будет она. Станислав Борисович влюбился. С пугающей ясностью Стас осознал, что влюбился. Втрескался, как мальчишка. С той разницей, что для мальчишки каждая вторая девушка в мини-юбке ничуть не хуже каждой первой. И у него этих влюбленностей впереди целый вагон, и девушек еще будет на пару составов, а у него впереди лысина и пенсия. Стареющий фавн влюбился в молоденькую нимфу. А еще Стас осознал, что не будет форсировать события с вычислением пипетки, потому что боится потерять хотя бы иллюзию взаимности. На том же месте, в тот же час, отправил он сообщение. С момента отправки последнего сообщения прошел час. С точки зрения Дежнева времени на подумать было предостаточно. К счастью, мама Фрида к предыдущему разговору не возвращалась. Может, забыла. Может, решила, что для Таниного интеллектуального потенциала времени подумать она дала недостаточно. Зато она устроила подопечный экзамен по экстрагенитальным заболеваниям, по-русски – заболеваниям неполовой сферы. У пациентки во второй палате была артериальная гипотензия. По-русски – пониженное давление. Таня выдала, как по учебнику, при гипотензии все угрозы ранние, токсикоз, выкидыш на ранних сроках и преждевременные роды. А при гипертонии, наоборот, все позднее, токсикоз, выкидыши плюс угроза асфиксии. Фрида Марковна похвалила и сообщила, что да, Танница осталась довольна и позволила уйти пораньше. Таня искренне обрадовалась. Вопрос о подумать над предложением Дежнева решился сам собой. Татьяна была способна на подвиги, но переться в роддом среди ночи ради 15 минут секса, а потом также назад... Нет, увольте. Перетопчитесь, Станислав Борисович, своими вариантами. Как-то же он дожил до своих лет без Таниной помощи и еще так же проживет. Она пошла переодеваться в сестринскую, где вещи лежали со вчерашнего дня. Татьяна натягивала колготки, когда вошла Ирина Прокопьевна, медсестра из дежурной смены. «Танечка, можешь выручить?» – начала она с порога. «Понимаешь, у меня дочь с маленькой в больницу положили. Старшенького нужно завтра с утра в садик отвезти, а зять на работу очень рано уходит. Да и без руки он!» Лицо женщины выражало безнадежность. «Можешь меня подменить?» «Я со старшей медсестрой говорила. Она сказала, возражать не будет. Ты подумай, я тебе денежкой заплачу, как за ночное». «Ирина Прокопьевна, я дома уже больше суток не была. Мне хотя бы переодеться нужно, еду приготовить». «Так и замечательно!» – заискивающе заулыбалась она. «Вот и сходи, переоденься, отдохни. Меня бы в 10, если бы ты сменила. Просто замечательно было бы». Таня вытащила из сумочки телефон, чтобы посмотреть, сколько времени, и обнаружила сообщение от Дежнева. На том же месте, в тот же час? После оговорочки про Таню Зуева была на стороже. Заговор? «А Станислав Борисович?» – спросила она подозрительно. «Ой, заведующему все равно!» – отмахнулась медсестра. «Главное, чтобы смена была укомплектована. Да и не узнает он», – добавила она осторожнее. «Он же вчера в ночь дежурил». «Нет, вроде не заговор. Во всяком случае, Ирина Прокопьевна в нем не участвует. Если так нужно, то подменю». Согласилась Таня, понимая, что соглашается сразу на два предложения подумать. Да и по третьему предложению, самому странному и нереальному, она выдает положительную динамику. «Но, возможно, иногда, когда судьба тебя куда-то несет, нужно расслабиться и отдаться на волю течения». «И с теми же правилами!» Настучала она сообщение, только закрылась дверь за медсестрой. «И вы не пугаете ночную смену трудовым энтузиазмом, а идете домой спать?» «Ты меня гонишь?» Пришло минутой спустя. «Станислав Борисович, вам нужно отдохнуть!» Зашла с другой стороны Татьяна. «Стас, тебе!» Напомнил Дежнев. «Стас, тебе нужно отдохнуть!» Согласилась Таня. «И мне тоже нужно отдохнуть, а не в партизанов играть. Совесть имей!» Твердо решив поставить на этом точку, Татьяна убрала телефон в сумку и оделась. Автобус подошел подозрительно быстро, будто ждал за углом. Но подозревать в заговоре еще и водителя автобуса Таня постереглась. Это уже реально паранойей попахивает. Сборы дома много времени не заняли. И Зуева даже успела вздремнуть. И в начале 11-го она уже была в роддоме. «Представляешь, заведующий приперся час назад», – пожаловалась Ирина Прокопьевна, одеваясь. «Сказал, ненадолго, а сам засел в кабинете УЗИ и ни в какую ходить не хочет. Ты все же особо не высовывайся, я хоть и с разрешения старший, но кто знает, какая моча ему в голову стукнет». Таня точно знала, что в голову Дежнёву стукнула вовсе не моча, а совсем иная телесная жидкость, но в остальном была с коллегой солидарна. «Я девочек попросила, чтобы меня прикрыли до того времени, как он домой упрется. Вот не повезло же, что начальство поблизости живет. Спасибо тебе, выручила!» Таня покивала. «Да, не повезло. С другого конца города бы не наездился. Хотя кто знает, на что способен мужчина, когда ему в голову не моча ударяет». Медсестра помахала рукой и отчалила спасать внука от безрукого папаши. А вот Дежнёв, рукастый, вспомнилась Тане. Лезут в голову всякие глупости. Конечно, Таня не собирается Станислава Борисовича на себе женить. Он однозначно сказал, что этот вид отношений его не интересует. Но не будет же она рассказывать маме Фриде, что ее любимчик, как в кабинете УЗИ поиметь, так с радостью, а как замуж брать, так увольте. Таня вздохнула. А не продинамить ли дорогого заведующего? Мысль хорошая, свежая мысль. Нужно было ее подумать до того, как на просьбу Ирины Прокопьевны соглашаться. Да жалко ее. А так, авось в карму чего хорошего прилетит. Татьяна снова вздохнула и полезла в сотовый. «А зачем играть в партизанов?» Будто младенец наивный интересовался в нем заведующий. «А вы меня поймать и отшлепать грозились», — напомнила Таня. «Уже передумали?» «Ты меня?» — опять напомнил Стас. «А я тебя нет», — возразила Таня, посмеиваясь. «Но если ты настаиваешь, я могу потренироваться на этом новом для меня поприще». «Я сейчас кому-то что-то настаю», – пригрозил Дежнёв. «Хотя кому я вру? И так уже стоит. Ты скоро?» Еще больные по коридорам курсируют. Медсестры, как мыши, по углам шебуршатся. Акушерки дозором владения обходят. И они такие в кабинете УЗИ. «О, а! Роддом как-никак. А вось рожает кто?» «Давай сразу в холл выйдем, прямо там любовью займемся, чтобы уже ни у кого не было никаких сомнений в том, чем и где мы занимаемся», – предложила Таня. «А я предлагал ко мне», – сел на любимого конька Дежнёв. «Может, вообще закончим, если тебе не нравится?» Снова поднял голову ПМС. «Все, мне все нравится. Посыпаю голову пеплом и сижу тихо, как Золушка на ящике с золой, ожидая 11-ти». Пошел на попятную Стас. «Ох, какая она страшная, какая решительная, когда ПМС наступает. Самое страшное, что вместе с ПМС пришло желание. Разбуженная Дежнёвым либидо будто решила оторваться за предстоящий физиологический перерыв. Ниже пупка заворочился теплый комок и растекся, словно мороженое на солнце. Еще ниже стало сладко, горячо и влажно. И дожить до 11 стало просто невозможно.